Учиться у Израиля. 4 сентября 2007 года. Нелепость официальной парниковой теории глобального потепления доказана за десятилетия до ее появления. Но это не отменяет сам факт нынешнего роста средней температуры Земли. Более того, раз уж рост вызван не промышленной деятельностью человека, то и затормозить его доморощенными средствами, вроде разорения угольной промышленности со всеобщим переходом на нефть и газ, не удастся. Правда, можно охладить планету, искусственно стимулируя образование облаков, чтобы солнечный свет отражался высоко в воздухе и не разогревал твердую поверхность. Но при этом ухудшатся условия произрастания множества растений, а от них человечество, да и прочий животный мир, зависит куда больше, чем от температуры. Нынешний рост энергопотока от Солнца, разогревающий Землю, через пару десятилетий сменится спадом. Где гарантия, что искусственно созданные облака и прочие средства глобального охлаждения удастся устранить достаточно быстро? Как бы нам ни пришлось вести новую героическую борьбу, на сей раз уже с морозами. Что же из этого следует? Следует жить. Человек адаптируется к изменениям внешних условий несравненно лучше любого другого животного, ибо способен менять собственную среду обитания. Пусть пока и не в глобальных масштабах. Нынешний нагрев планеты порожден, несмотря на все наше самомнение, внешними причинами, но по меньшей мере в пределах своей непосредственной досягаемости. По старинной присказке, местечковый умник в большом городе еле-еле сумасшедший. Нынешнее лето поставило немало рекордов жары в Москве. Но для моей родной Одессы, где я по семейным обстоятельствам провел практически все жаркие месяцы, эти московские температуры далеко не запредельны. 3 годами позже, в 2010-м, московская жара все же превзошла одесскую. А уж мои сокомандники, пребывающие в Израиле едва ли не больше, чем я в Одессе, и подавно не заметили ни в московской, ни в одесской жаре ничего сверхъестественного, кроме журналистского шума по ее поводу. Причины очевидны. Одесса изначально создана в расчете на климат куда более жаркий, нежели в Москве. Но и одесская жара по ближневосточным меркам скромна, поэтому семитские народы еще с финикийских времен вырабатывали куда более совершенные, нежели в наших краях, способы поведения при высокой температуре и защиты от нее. Легендарные канотье одесских пикейных жилетов не столько прихоть моды, сколько легкая и хорошо вентилируемая защита головы от южного солнца. Среднеазиатский стеганый халат и арабский бурнус не пропускают к телу ни ночной холод, ни палящий воздух свирепого летнего дня. Толстые стены, шторы и жалюзи на окнах – привычные черты южного дома. На севере еще можно экономить на стенах, если отопление дешево. Зато от жары до недавних времен нечем было защититься, кроме стен. Ночью они отдают тепло, и дневная жара должна прогреть их насквозь, прежде чем доберется до комнат. Замечу, кстати, при нынешнем развитии кондиционеров Калифорния тратит на охлаждение воздуха в своих домах едва ли не больше энергии, чем вся Россия на отопление. Одного этого достаточно, чтобы понять. Нашумевшая книга Паршева «Почему Россия не Америка», объясняющая все наши экономические трудности неизбывными русскими морозами, имеет к реальности ничуть не большее отношение, нежели, к примеру, война миров Уэллса. А по литературному дарованию фантасту Паршеву далеко не то, что до фантаста Уэллса, но даже до фантаста Головачева. Распорядок жизни жарких стран тоже отличается от северного. Знаменитая средиземноморская сиеста парализует всю видимую активность, зато сохраняет силы, чтобы прохладным вечером с лихвой наверстать упущенное. Главное же, юг вырабатывает радикально иные, нежели на севере, технологии производства. Так капельное орошение в Израиле позволяет питать из тамошних, крайне скудных речушек легендарный Иордан куда мельче Яузы, один из щедрейших в мире урожаев. Есть, впрочем, в жаре и свои достоинства. Тот же Израиль не развивает горячее водоснабжение. Даже зимой, когда температура в некоторых районах опускается почти до нуля, многие километры черных пластиковых труб на крышах жадно впитывают солнечные лучи, и вода в них нагревается так, что душ вполне комфортен. А уж летом из этих труб и вовсе едва ли не кипяток течет. Перечислять способы приспособления к жаре и использования ее возможностей можно очень долго. Думаю, любой специалист назовет сотни примеров. Мне же в рамках скромной заметки надо лишь напомнить. Глобальное потепление, как и похолодание, далеко не катастрофа. Человечество в целом выработало столько рецептов выживания в любых условиях, что их более чем достаточно для неуклонного всеобщего процветания. Наибольших успехов в деле освоения жары достиг Израиль. Напомню лишь, это единственная пустынная страна, создавшая вполне европейский уровень жизни не ценой сырьевого экспорта, а исключительно делами голов и рук своих жителей. Поэтому именно еврейский опыт позволит всему человечеству благополучно пережить предстоящую пару десятилетий. Даже глобальное потепление не отменяет глобальную же конкуренцию. Кто первым перенесет на свою почву израильские уроки, получит в этой конкуренции ощутимое преимущество перед не столь расторопными оппонентами. Правда, ненадолго. Всего на ту же пару десятилетий. Но в промышленности за это время меняется 2-3 поколения оборудования и технологических процессов. Опережение хотя бы на пару лет – выигрыш по меньшей мере в половину поколения. Напомню, германская авиация в Великой Отечественной войне как раз настолько отставала от нашей. И несмотря на все организационные неурядицы, к середине войны мы уже прочно господствовали в воздухе. Может быть, и теперь сработаем с опережением.